В Москве из аэропорта Домодедово еду с Володей Шехтманом к нему домой. Из квартиры звоню на нашу базу в Ухте. Говорю с Мишей Алексеевым, с Сережей Зиминым. Там все бурлит. Следователи согнали рабочих в столовую. Всем оставаться на местах. В бухгалтерии изымают финансовые документы. Чувствуется, это хорошо подготовленный и санкционированный сверху налет. Ребята в растерянности, ждут моего приезда. Только опускаю трубку, снова звонок. Володя берет трубку и слышит. «Рядом с вами Туманов. Передайте трубку ему». «С вами, — говорит следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре Союза Нагорнюк. Вы никуда не полетите. Завтра вам нужно быть в прокуратуре». «Нет, — ответил я. — А я вам говорю». «Мало ли, что вы говорите! Мы вас снимем с самолета! Пожалуйста, снимайте!» С самолета меня никто не снял. В 11 вечера я уже в Ухте. Собрались все, кто на базе, говорят наперебой. Постепенно проясняются детали. Во время обысков следователь прокуратуры Олег Кремезной обещал старателям посадить руководство артели и ее председателя. И теперь просит всех рассказать, что знают о своем преступном начальстве. «Это вы приступаете закон», — сказал и Марк Масарский. «Вам придется горько раскаиваться». В морозные декабрьские дни по зимникам вездеходы теперь подвозили к поселкам одну за другой бригады следователей. Во всех помещениях проводились обыски, выемки документов. Сейфы открывали кувалдами. Все делали нетерпеливо и грубо, как взломщики, еще не набравшие опыта. Из контор и общежитий увозились груды конфискованных вещей. Телевизоры, магнитофоны, пишущие машинки, личные письма и фотографии, записные книжки. Среди моих бумаг хранится копия протокола обыска на базе в Березовском 11 декабря 1986 года. Осмотрена комната Туманова. В ней ничего не обнаружено и не изъято. С противоположной стороны жилого дома в комнате Леглера в письменном столе обнаружено и изъято. Характеристика Леглера. Фотография Леглера. Диплом кандидата наук на имя Леглера. Книга «Леглер. Научная теория в организованном сообществе». Разрозненные листы с записями. Книга «Пути русского богословия». Книга, начинающаяся со слов «Отец Арсений», часть первая, «Лагерь», 1966-1974 годы, на 285 листах. Книга «Спутник искателя правды», издательство «Жизнь с Богом», 1963 год. «Вот мы и добрались до расхитителей золота», — «Теперь конец Тумановской банде», — говорили следователи, сваливая вездеходы мешки с вещественными доказательствами. Погром продолжался 10 дней. Я не знаю, кто из артельщиков и куда писал письма о происходящем. Часть писем попала в печать. Я позволю себе привести отрывок из одного. 10-20 декабря 1986 года на всех участках и базах артели были произведены повальные обыски производственных и жилых помещений, а также личных вещей работников артели. Последнее осуществлялось без предъявления ордеров на обыск и в отсутствие владельцев. Личные вещи сотен людей вынимались и разбрасывались. Личные письма граждан изымались из конвертов и читались. Понятые и представители артели физически не могли присутствовать при обыске, так как он одновременно проходил в десятках помещений. Протесты владельцев вещей пресекались угрозами. Их согнали под конвоем в одно помещение и держали там без права передвижения в течение 6 часов. Без пересчета и составления описи, загребом, как выразился следователь прокуратуры СССР Кремезной, изъята не только вся документация артели за прошлые периоды ее деятельности, но и текущая. Изъята проектно-сметная документация, необходимая для работы в будущем году. Изъяты все трудовые книжки членов артели и карточки кадрового учета, партийные и профсоюзные документы. Практически прекращена деятельность артели. Сорвана зимняя заброска материалов и ГСМ. Задержан капремонт техники. Под угрозой срыва производственная программа 1987 года. Артели нанесен значительный финансовый ущерб. Что произошло, ни я, ни мои товарищи долго не могли понять. Постепенно картина стала проясняться. В те дни Генеральная прокуратура СССР расследовала дело о взятках Бровина, в прошлом помощника Брежнева. Кто-то однажды видел этого человека в компании Сергея Буткевича, когда-то директора плавательного бассейна «Москва», потом перешедшего работать в Печору. Он был у нас заместителем председателя по быту и секретарем парторганизации. Я хорошо знал этого большого добродушного человека, опытного хозяйственника. Власти привлекала перспектива раздуть дело брежневского помощника до масштабов преступного синдиката, связанного с золотом и проникшего за стены Кремля. И тут, как решили следователи, была ниточка от фигуранта по этому делу Бровина через нашего Буткевича, крупнейшей в стране золотодобывающей артели. В записной книжке Буткевича оказался номер телефона Бровина. Больше того, бывший директор плавательного бассейна был знаком с Рекунковым, генеральным прокурором СССР. Такой рисовался детективный сюжет –